Глава 1276. Возжигание ламп души. Разбив барьер своими клешнями, Скорпион упал на родовой особняк клана Мэн. В результате его падения на земле осталось несколько глубоких кратеров. Его гигантская голова опускалась вниз, пока не оказалась на уровне людей из клана Мэн. Странно дернувшись, Скорпион брызнул на них странной черной жидкостью. Вслед за Скорпионом внутрь влетели захватчики. В клане Мэн воцарилась полнейшая неразбериха. Защитникам приходилось одновременно сражаться с мятежниками, вторгшимися в их родной дом чужеземцами. Над полем боя звенели крики, земля ходила ходуном, небо озарили разноцветные вспышки, черные ивовые листья с гулом спикировали вниз и вонзились в землю, прибывшие на них практики в лучах черного света присоединились к сражению. «Убить их! Никому пощады не давать! С сегодняшнего дня на восьмой горе и море больше не будет, клана Мэн!» Центральный континент сотрясали взрывы. Постепенно защитники все явственнее ощущали безысходность своей ситуации. Вместо того, чтобы опустить руки, они принялись сражаться еще отчаянней. Дело было не в том, что никто из них не думал о сдаче в плен. Некоторые даже попытались это сделать, но в результате всех трусов безжалостно убили. Врагам не нужны были пленные, только полное истребление всего клана. К счастью, самый свой массированный удар захватчики нанесли по главному континенту. Именно он, похоже, являлся их основной целью. На соседних континентах тоже полыхало пламя войны, но оно было намного слабее. После уничтожения клана Сюй континент, занимаемый людьми бабушки Мэн, остался практически без внимания со стороны захватчиков. Основной удар пришелся по родовому особняку клана Мэн. Бабушка, двоюродные дедушки и остальные родственники Манхау тоже принимали участие в этом хаотичном сражении. Правда, врагов они особо не интересовали. Эта честь досталась пяти разъяренным патриархам клана Мэн, которые бились с пяти экспертами царства Дао Седьмой горы и моря. Схватка 10 экспертов такого уровня вызывала трепет. Поединки экспертов царства древности не шли ни в какое сравнение с происходящим. «Нервничаешь?» – спросил мальчик со своего места, откуда был отличный обзор всего поля боя. Сейчас он холодно смотрел на Манхау в надежде, что форсированная атака заставит его противника совершить ошибку. По непонятной причине его грызло странное чувство. Если Манхау пройдет три волнения, то дальнейшие события будут развиваться в непредвиденном ключе. Манхао с холодным блеском в глазах посмотрел вниз. К сожалению, в процессе перехода на царство древности наступил переломный момент, поэтому он не мог вмешаться в конфликт. По взмаху его руки из сумки с ревом вылетел мастиф, за ним показались свирепо визжащие черные бесы. Распоров ладонью пространство, он открыл разлом, откуда вылетел кровавый демон и кровавый дух Манхао. В следующий миг все призванные существа присоединились к схватке. Могло показаться, будто они преследовали цель перебить всех врагов, но на самом деле Манхао приказал им оберегать бабушку Мэн и остальных практиков ее ветви. «Это поможет мне выиграть немного времени», – пробормотал Манхао себе под нос. Он парил в горящем пламени, о останках врат царства древности. «Да загорятся лампы души!» Вся древняя мана Манхао забурлила, словно пойдя в атаку. Она вырвалась из его темени и зажгла язычок пламени, который остался парить у Манхао над головой. Вскоре под танцующим пламенем появилось нечто похожее на чашу. Секунду спустя лампа души приняла свою окончательную форму. Манхао почувствовал, как прядь его души вместе с частью силы линии крови отсоединились от него и растаяли в лампе души. «Пламя — это моя душа. Чаша — моя линия крови. Лампа души подобна клону». Это первое, что пришло Манхао в голову. После своего появления лампа души, вторя за хозяином, начала вбирать в себя энергию неба и земли. «Вот оно что». Лампы души и вправду являются клонами. После отделения от тела они могут продолжить расти в плане культивации. К тому же каждая потушенная лампа души в каком-то смысле сравнима с поглощением собственного клона, процесс, удваивающий твою силу. Глаза Манхао засияли просветлением. Глубоко вздохнув, он вновь вызвал всплеск древней маны. Появилась вторая, затем третья, четвертая и пятая лампы души. С каждой новой лампой души его культивация вспыхивала силой. Вскоре его окружало 9 ламп души. При этом он и не думал останавливаться. Больше его не скрывало окружающее пламя, поэтому люди внизу могли видеть, как он выжигает лампы души. «Посмотрите, 9 ламп души! Он уже возжёг 9 штук! Сколько всего ему удастся зажечь, интересно? Количество ламп души связано с бессмертными меридианами. Мне невдомёк, сколько бессмертных меридианов он открыл во время обретения бессмертия, но насколько могу судить, он зажжёт по меньшей мере 20 ламп!» Бойцы обеих армий отвлеклись от сражения, чтобы посмотреть за творящимся в звездном небе. Им не впервые было видеть чей-то прорыв прямо во время сражения, но еще никто не делал это в то время, как враги пытались истребить его клан. «Уже зажигаешь свои лампы души?» – подумал мальчик. С коварным блеском в глазах он внезапно полетел к месту, где сражались пятеро патриархов клана Мэн. По взмаху его руки старик из девятой ветви закашлялся кровью и отступил. «Не тот?» – подумал мальчик. С его губ сорвался раздраженный вдох. Манхао никак не отреагировал на его атаку патриарха девятой ветви клана, и в этом мальчик был абсолютно уверен. Причиной такой уверенности была особая даосская магия, позволяющая распознавать в человеке ложь. Это была сущность шестой эссенции, которую он в настоящий момент изучал. В случае успеха он станет владыкой Дао шестью эссенциями. Такая культивация была равна сильно неуязвимости. Уровень владыки Дао шестью эссенциями фактически являлся пределом культивации. За долгие годы никому так и не удалось пробиться с шести эссенций на семь и стать парагоном начальной ступени. Даже на начальной ступени парагоны считались экспертами высочайшего порядка. Получив подтверждение, что Манхао не станет вмешиваться в конфликт из-за патриарха девятой ветви, мальчик решил изменить тактику. Во вспышке света он возник перед другим патриархом клана Мэн. Тем временем Манхао в звездном небе зажег десятую лампу души. Следом пришел черед 11, 12 и 13. С каждой лампой его покидало все больше души и силы линии крови. Вот только это не ослабляло его, скорее наоборот. Сила линии крови и души восстанавливались сами собой. Вдобавок парящие вокруг лампы души жадно втягивали в себя энергию неба и земли. Если они когда-нибудь достигнут пика силы, то будут равны по силе Манхао, если вообще не превзойдут его в этом аспекте. Так это и есть царство древности. Манхао потрясла пугающая мощь царства древности. В прошлом он давил практиков царства древности как муравьев, но сейчас не мог не признать, на царстве древности практик переживал самые заметные трансформации. Каждое тушение лампы души позволяло забрать обратно частичку души и силу линии крови, что в свою очередь вдвое усиливало практика. С 10 лампами души вполне можно было ждать 10-кратного роста в силе, с 20-ю 20-кратного. Манхао втянул полную грудь воздуха, его глаза странно горели, даже понимая растущую с количеством ламп души опасность, он все равно хотел больше. Каждая новая лампа души в будущем могла стать источником силы, если, конечно, он успешно все потушит. Если взять мою нынешнюю культивацию за единицу, то каждая лампа души имеет все шансы вырасти в силе до этой самой единицы. Одно непонятно. Если я поглощу первую лампу души, остальные лампы так и останутся на прежнем уровне или смогут совершить прорыв и выбрать в себя больше энергии неба и земли, тем самым достигнув уровня условной двойки. Если моя теория верна, тогда царство древности по праву может являться одним из главнейших этапов культивации. Технические практики находятся на одном царстве, но слабые здесь становятся заметно слабее сильных. Все опирается в фундамент, заложенный во время возжигания ламп души. Именно тогда определяется твоя будущая сила. Ступив на царство древности слабаком, так и мы останешься. А вот сделав это, будучи сильным, дарует тебе взрывной многократный рост силы. Таково царство древности. Манхао запрокинул голову и взревел, засияв культивацией, которая продолжила создавать лампы души, пока их не стало 18. И это был еще не конец. Тем временем мальчик схлестнулся со всеми патриархами, тяжело ранив каждого из них. Когда он ранил последнего, Манхао едва заметно занервничал, но мальчик сразу распознал притворство. «Может, тебе и плевать на клан Мэн, но здесь явно есть люди, чья судьба тебе не безразлична». Мальчик взмахом кисти притянул к себе одного из практиков клана Мэн, после чего с холодным смехом принялся копаться у него в голове. Манхао меж тем возжёг 19-ю лампу души. «Я могу зажечь еще больше!» Глаза Манхао покраснели, его всего трясло. К этому моменту из его темени 19 раз выплескивалась культивация, на что явно указывало количество ламп души. Даже Манхао не мог терпеть такую чудовищную боль. «Зажгись!» – взревел он. Его затопила боль, которая затем рванула к вершине головы. С гулом очередной огонек превратился в 20-ю лампу души. В этот момент истекающий кровью практик в руках мальчика разразился душераздирающими криками, а потом его разорвало на куски. Глаза мальчика странно блеснули. «Кажется, я медитировал слишком долго, раз раньше об этом не додумался. Не могу поверить, что столько времени игнорировал решение, лежащее практически на поверхности». С легкой ухмылкой мальчик устремился к бабушке Мэн.